Позволь мне перед тем, как проиграю бой, убрать ладони с глаз и темный дивный час, последний час с тобой прожить последний раз. Побыть твоей мечтой безумной и немой, что смотрит на меня с опущенных ресниц и видит путь домой, свет отчего огня. Я вправе разгадать узоры на стекле, движение руки, навеки потерять себя в кромешной мгле, рассудку вопреки. Поверить и принять последний твой обман, последний робкий жест, доверить каждый вздох и боль столетних ран, с груди снимая крест. Запомнить зов звезды, струящийся из уст полночный непокой, и отереть слезу былого соль да грусть спокойной рукой. Не расплетая тел, не слыша бой часов, любую мысль прочесть, закрыть наш горький мир на каменный засов, да пламенем расцвесть. В пьянящей темноте испить огня сполна и на заре прозреть. Позволь последний раз пройти дорогой сна, а утром умереть.